Глава 4А. 5 совпадений, 7 Ирм Коэн и 1 отчаявшаяся четверг Нунитот. Эксперимент с неандертальцами явился одновременно и величайшей удачей, и величайшим провалом генетической революции. Удачей, поскольку из небытия... Удачей, поскольку из небытия вернули двоюродного брата Homo sapiens. И провалом, поскольку ученые радостно взирали на поставленный эксперимент с высоты своей башни из слоновой кости, но не предвидели социальных последствий, которые могло вызвать появление нового человеческого вида в мире, где ему подобных не существовало уже более 30 тысяч лет. Поэтому неудивительно, что столько неандертальцев чувствовали себя растерянными и неподготовленными к тяготам современной жизни. И Homo sapiens в этом случае показал себя человеком отнюдь неразумным. Герхард фон Кальмар. Неандертальцы. Возвращение после недолгого отсутствия. Совпадение – странная штука. Мне нравится история об игроке в покер по имени Феллон, Шулере, застреленном в Сан-Франциско в 1858 году. Ребята сочли, что делить выигрыш в 600 баксов, оставшийся после покойного, дурная примета, и потому решили отдать деньги первому встречному, надеясь их отыграть. Тот поставил эти 600 и выиграл 2000, а приехавшая полиция попросила его вернуть те первоначальные 600, так как их надо отдать ближайшему родственнику покойного. После краткого расследования деньги вернули игроку, поскольку он оказался сыном Феллона, не видевшим папеньку лет 7. Отец рассказывал мне, что на большую часть совпадений можно спокойно не обращать внимания. Было бы куда интереснее, говаривал он, если бы совпадений не было. Я вошла в вагончик воздушного трамвая и потянула стоп-кран. Водитель-неандерталец недоуменно смотрел на меня, пока я протискивалась в открытую дверь его кабины. Вытряхнув его оттуда, я дала ему в челюсть, а потом надела на него наручники. Посидит несколько дней в кутузке и вернется к мисс Кейлью. Стайка женщин на сиденьях в тихом шоке смотрела, как я его обыскиваю. Пусто. Осмотр кабины дал только коробку для сэндвичей, но вырезанного из куска мыла пистолета не обнаружилось. Дама на высоких каблуках, которая в тот первый раз возбужденно тыкала в водителя зонтиком, теперь кипела праведным гневом. «Какой позор! Напасть на несчастного беззащитного неандертальца! Я все расскажу мужу!» Другая женщина вызвала типа 21. Третья дала неандертальцу платочек, чтобы тот вытер разбитый рот. Я освободила Кейлью и попросила извинения. Затем села и опустила голову на руки, не понимая, в чем ошиблась. Всех женщин звали Ирма Коэн, но ни одна из них этого факта не узнает. Папа сказал, что такое случается сплошь и рядом. «Что ты сделала?» – спрашивал меня Виктор несколько часов спустя в отделе лит-тективов. «Дала в челюсть неандертальцу». «Почему?» «Я думала, у него пистолет». «У неандертальца пистолет? Чушь!» Виктор запер дверь в кабинет. Редкий случай. Агента Нунитот взяли под арест, предъявили обвинение, допросили и под конвоем перепроводили к непосредственному начальнику. Тот поручился за свою подчиненную, и меня освободили. Я бы лопнула от злости, не будь настолько сбита с толку. И еще мне было стыдно перед Кейлью за выбитый зуб. Если бы у него действительно оказался пистолет, то вырезанный из куска мыла, продолжала я. Он хотел, чтобы типа агента из 14-го его застрелили. Но это еще не все. Целились на самом деле в меня. Прокатись я на воздушном трамвае, мисс Нунитот, а не Кейлью, вынесли бы из вагончика в пластиковом мешке. Меня подставили, Виктор. Кто-то манипулирует событиями, пытаясь убрать мою персону при помощи случайной пули типа снайпера. Может быть, у него шуточки такие? Не выдерни меня, папа, оттуда, я бы сейчас играла на арфе в райских кущах. Виктор смотрел в окно, стоя ко мне спиной. Еще отгадки в том кроссворде. Аналогия вернулся к столу, взял бумагу и прочел ответы, подчеркнутые зеленой ручкой. «Надоеда четверг, прощай!» Он пожал плечами. «Совпадение. Я легко могу составить любое предложение из любых ответов. Сама посмотри». Он глянул на слова. «Планета, гибель, скоро». «Что это значит? Что мир скоро погибнет?» «Ну?» Он сунул донесение о моем аресте в папку для исходящих бумаг и сел. «Четверг», — негромко сказал он, хладнокровно глядя на меня. «Я большую часть жизни провел в органах правопорядка. И могу тебе сказать, что не существует такого преступления, как покушение на убийство путем использования совпадения в альтернативном будущем неизвестным преступникам или преступниками». Я вздохнула и потерла лоб. «Конечно, он прав». «Хорошо», — вздохнул он. «Вот тебе мой совет, четверг. Скажи, что неандерталец — преступник, что он напомнил тебе призрака. В общем, ври что угодно. Ведь только упомяни о несанкционированных действиях хроностража, и твой жетон отправится служить скользому вместо пресс-папье. Я напишу тебе положительную характеристику для типа 1. Если повезет и защита попадется хорошая, отделаешься выговором». «Ради бога, неужели ты так и не усвоила урока после того неудачного пикника на М1?» Он встал, потирая ноги.